Глава 42. Надежда. Надежда пришла в лице искусной скрипачки и дирижера Альмы Розы, сосланной в Аушвиц в июле 1943 года. Роза была дочерью известного скрипача-солиста Арнольда Розы и племянницей знаменитого композитора Густава Малера. По прибытии Альму определили в блок 10 в главном лагере Аушвиц-1. Блок 10 представлял собой внушительное двухэтажное кирпичное здание, в котором содержались 395 еврейских женщин, над которыми проводились медицинские эксперименты. Одной стороной здание выходило во двор барака смерти, блока 11, а также на двор для казней и черную стену, где казнили сотни заключенных. Блок 10 и его деятельность управлялись через офис Биркенау и административно подчинялись Марии Мандель. Альма узнала правду о том, что происходило в блоке 10, и, полагая, что скоро умрет, попросила надзирательницу принести скрипку, чтобы она могла сыграть в последний раз. Надзирательница Магда отправила сообщение в главный офис в Биркенау о том, что Альма Роза сейчас находится в Аушвице и просит принести ей скрипку. Эта новость обрадовала женщин в канцелярии и членов оркестра, боровшихся за выживание и отчаянно нуждавшихся в музыкальном руководстве. Такой талант, каким была Альма Розе, мог буквально спасти жизни. Альме дали скрипку, и в тот же вечер она начала играть в блоке 10. Женщины были очарованы ее музыкой, эмоционально переносясь в другой, лучший мир. Неофициальные концерты продолжились, в них стали принимать участие другие исполнители и танцоры, и вскоре эсэсовцы обратили на это внимание. Мария, узнав о присутствии Альмы, посетила концерт и договорилась о ее переводе в Биркенау. Зная о возможных трудностях, связанных с назначением еврейского музыканта на столь видный пост, Мандель добилась изменения классификации Альмы с голландской еврейки на «мишлинге» — еврейка наполовину, и настояла на использовании ее девичьей фамилии — Розы. Отныне Альма стала дирижером оркестра.